Пусть, рассердившись на союзников, он обратится к Франции. Та, связанная тесной дружбой с Швецией, не станет действовать в московских интересах. Согласно этому взгляду, что можно не обращать внимания на русские требования, Англия признала Лещинского королем польским. Матвеев после этого перестал ездить ко двору. Петр еще в апреле 1708 года писал Головкину: «О Андрее Матвееве, как уже давно говорено, что ему время отъехать, ибо все рассказы и стыд». Матвеев получил указ об отозвании, совсем собрался уже выехать из Лондона, и 23 июля назначил сроком расплаты со всеми своими кредиторами. 21 июля вечером поехал он в Somerset Gaols, где обыкновенно собирались иностранные министры для узнания друг от друга новостей. Но дорогою вдруг подбегают к его карете три человека. Остановили лошадей, двое вломились в карету. Третий стал на козлы и велел кучеру мчать как можно скорее, неизвестно куда. Вломившиеся в карету начали бить Матвеева, отняли шпагу, трость, шляпу. Когда он стал громко кричать, то они снова избили его и задрали платье, держа за ворот. На крики Матвеева, однако, сбежались люди, остановили лошадей и ввели было избитого Матвеева в ближайшую таверну, но должны были от него отступиться, потому что задержавшие его объявили, что имеют предписание купеческого шерифа арестовать его за долг в 50 фунтов двоим купцам, угольнику и кружевнику. Матвеева в извозчичьей карете привезли в долговую тюрьму, но он еще из таверны успел дать знать в Somerset Gaols иностранным министрам о страшном оскорблении, нанесенном всем им в его лице. Флорентийский посланник, кавалер Жиральди, особенно дружный с Матвеевым, и лорд Лифорд тотчас приехали к нему в тюрьму, а португальский посланник поскакал в ту же минуту к статс-секретарю. Секретарь последнего, Вальполь, приехал в тюрьму, описал все дело и обещал Матвееву, что завтра явится к нему сам статс-секретарь, и дело разыщется. Ходили слухи, что все это сделано по наущению шведского министра. Матвеев не стал дожидаться завтрашнего дня и тотчас же послал к Стельсу, чтоб тот своей порукою высвободил его из тюрьмы, что и было немедленно исполнено. На другой день приехали к Матвееву все иностранные министры. Все с ужасом отзывались о неслыханном нарушении народного права. Приехал и статс-секретарь с обещанием, что в тот же день поедет в Виндзор и донесет королеве о случившемся, что немедленно будет созван Великий Совет, и он, статс-секретарь, надеется, что королева даст послу такое удовлетворение, какого никому из чужестранных послов не бывало. Понятно, с каким чувством выехал Матвеев из Англии, от этого христоненавистного народа и канальского злочестия исполненного. Он возвратился на прежний свой пост в Гагу, откуда писал Головкину: «От двора английского не обещаю никакой царскому величеству приязни, видя неизмеримые лукавства герцога Марльборо и склонность его к шведскому и ганноверскому дворам». В Дании те же выжидания, чем кончится поход Карла в Малороссию. Копенгагенскому двору был отправлен князь Василий Лукич Долгорукий. Датские министры под разными предлогами долго не хотели вступить с ним в конференцию. «По-видимому, — писал Долгорукий, — не без труда склонить здешний двор к желанному царским величеством делу. Первая причина та, что король — человек не военный и настращенный войною. Другая причина, что половина тайных советников против войны, потому что деревни их находятся в Голштине, и если война начнется, то они первые будут разорены. Главная же причина — неимение денег. Когда, наконец, Долгорукий добился конференции, то на его предложение начать войну против шведов все министры единогласно отвечали. Три причины не позволяют нам вступить в эту войну. Первое. Боимся англичан и голландцев. Если мы завоюем что-нибудь у шведов, то англичане и голландцы отнимут это у нас и отдадут опять шведам, да еще с нашими убытками. Второе. У нас нет денег. Третье. Боимся, что король шведский, оставя войну в Польше, обратится на нас, и царское величество в то время нас покинет. Но понятно, что в Дании желали успеха царю и радовались, слыша о затруднительном положении Карла XII. В сентябре 1708 года Матвеев писал из Гаги. «Приехал сюда из Дании тайный советник королевский, барон Дейлер. Был у меня, имел пространный разговор. Говорил, что царскому величеству необходимо не упускать никакого полезного и способного случая к нанесению вреда неприятелю, который находится в таком бедственном положении, что изъяснить нельзя. Не надобно вступать с ним в генеральный бой, но особыми партиями утеснять и тем в конечную руину привесть, что сделать легко с такими многочисленными свежими войсками, какие у его царского величества. При крайней скудости швед лошадьми весьма опал, из войска его побег ратным людям беспрестанный, и никаким образом он в краях тех пустых и безлюдных ни людей к себе собрать не может, ни денег, чем их содержать, там не найдет. И этим он, швед, сам себя вводит в конечное бедство. После победы под Лесным начались опять конференции. Долгорукий предлагал, кроме вспомогательных войск, деньги — 300 тысяч ефимков на первый год и 100 тысяч ежегодно на все время войны. Датские министры отвечали, что этих денег мало, снаряжение флота очень дорого стоит. Король был за границей, и это обстоятельство затягивало дело. Долгорукий писал, «Зело бы нужно хоть малую дачу здешним министрам прислать. Всего их 4 человека, а дать надобно только 3, потому что они уговаривают короля к войне, а 4-й, Лент, отговаривает». Но до решительного оборота военных дел Малороссии трудно было надеяться достигнуть чего-нибудь в Копенгагене даже посредством дач.